Что она в нем нашла? А в заключение позвонил Антон и, едва ворочая языком, сообщил, что ночевать не явится. Все. Никого нет. Ах да, есть, правда, Капа в Энске. Но она не помощница. Ее без остатка поглощают проблемы многочисленных внуков, которых ей штампуют многочисленные дети. И потом Капа всегда считала Регину неудачницей. Разумеется, сестра ни разу не сказала об этом вслух. Но она-то видела. Разговор с Дарой не принес облегчения. «Никому не нужна», — рыдая говорила Регина. «Ну что ты?» — Дара гладила ее по голове. «Но не ей же она нужна в самом деле!» После звонка Антона Регина закрылась в своей комнате. Взглянула в зеркало впервые за вечер. Лицо опухло от слез. «Наплевать, пусть!» Регина легла, но тут же снова встала. Намочила полотенце, приложила к лицу. Дара курит на кухне. Может быть, выйти к ней? Нет, Дара не поймет. Она ведь тоже ее никогда не понимала. Вот только однажды ей показалось, что... Но это ей только показалось. Марк всегда мечтал перебраться в Ленинград. Технический прогресс отчаянно рвался вперед, а везде, где нужна была техника, нужен был и Марк. Работы в большом городе — пропасть, но нужно было где-то зацепиться, обосноваться. Это не так просто. Сложности с пропиской отняли бы кучу времени, а времени Марку никогда не хватало. Приезжая по делам в Ленинград, он останавливался у двоюродной сестры матери, тетки Агриппины. Она принимала его с большим удовольствием. Несмотря на то, что оборвала отношения с сестрой лет 60 назад. Агриппина собиралась разменивать девятый десяток, однако память имела крепкую, а в памяти прочно застряло убеждение, что сестра — стерва. Возникло это убеждение 60 лет назад, когда она познакомила ее со своим кавалером. Кавалер пожаловал просить руки Агриппины у ее строгих родителей. Однако руки он ее в тот вечер так и не попросил. Выпил 6 чашек чая и все смотрел через стол на сестру. А через 3 дня они с ней тайно расписались. Энск в то время еще был маленьким городком, а в маленьких городках люди часто встречаются. И те, кого видеть совсем не хочется, встречаются гораздо чаще, чем другие. Поэтому спустя 8 месяцев Агриппина не в силах больше сталкиваться на улице с брюхатой и счастливой сестрой, уехала в Ленинград учиться и с тех пор в родных краях не появлялась. Она выучилась на медсестру и поступила в медицинский. Но тут началась война, и, узнав, что Андрей добровольцем ушел на фронт, она записалась в санитарный батальон. 4 года, вытаскивая раненых из боя, она вглядывалась в их лица. Не он ли? Дом на Васильевском, где она жила, уцелел от бомбежки. И, вернувшись из освобожденной Европы, она через год получила от родителей первое письмо, откуда и узнала, что Андрей погиб через неделю после отправки на фронт. Зря она надеялась найти его столько лет. Зря отказала молодому лейтенантику, мечтавшему увезти ее к маме в Саратов. Зря... С тех пор она работала в разных больницах днем и ночью. Сначала медсестрой, когда вышла на пенсию санитаркой, потом, когда спина стала плохо гнуться и зрение совсем ослабло, гардеробщицей. В 75 лет ее проводили на заслуженный отдых, и Агриппина сразу как-то постарела и скисла. Все, что она заработала, 30-метровая комната в трехкомнатной коммуналке на Васильевском, да пенсия, которой им с кошкой Маней хватало на двоих с лихвой. Сына Андрея Агриппина обожала. Подслеповато щурясь, подолгу рассматривала его лицо. Нет, мало он взял от отца, больше от змеи матери. но что-то все-таки взял».